Может, но я думаю, дело в другом. В чем? Она ведь видит, что Карен всегда старается держать дистанцию между вами. Хочешь сказать, это не Карен ей помогает, а она, ей, не знаю, пожала она плечами. Это лишь мое предположение. Понятно. Как там снаружи обстановка? Ничего похожего на то, что нам нужно, я не увидел. Только бесконечный заснеженный лес, да заледеневшее море. Ну и куча мелких, сверкающих глаз демонов. Ясно. В ее голосе легко читается грусть и задумчивость. Словно она сейчас разговаривает со мной на автомате, а сама при этом думает о чем-то совсем другом. И думаю, я знаю, что ее сейчас беспокоит. Ты все еще переживаешь из-за меня? Она не сильно кивнула, продолжая листать книги, состояние страниц которых оставляет желать лучшего. Не хочешь это обсудить? А какой смысл? Ты и так знаешь мое мнение на этот счет, и мнение Карен тоже. Но все равно продолжаешь идти дальше по выбранному пути, потому что хочешь защитить нас. Ты это уже говорил множество раз, и это, если что, и без слов прекрасно понятно. Просто ты, видимо, не осознаешь, насколько нам больно наблюдать за этим. Затем, как в твоем голосе и словах все меньше эмоций и чувств, как твои выборы становятся все более машинными, и в целом, как ты теряешь не просто человечность, а себя. С каждым днем от тебя остается все меньше настоящего тебя, того, которого знали и любим мы с Карен. Оболочка все та же, но внутри словно даже не другой человек, а робот, что просто старается подражать настоящему тебе. Понимаю. Нет, не понимаешь. Думаешь, это примерно те же чувства, что ты испытал, когда вскрылась правда о Еве. Нет, это совсем не так. Здесь мы ежесекундно наблюдаем за этими ужасными изменениями в тебе. А ужаснее всего в этом – осознание, что эти изменения происходят в тебе из-за нас, из-за нашей слабости и невозможности защитить себя самим. Мы словно собственными руками понемногу топим тебя, не давая даже вздохнуть. И по ощущениям, с каждым днем ты все меньше хочешь сделать вздох, будто постепенно смиряясь с неизбежностью этой участи. Это не так, но знаешь, если мне просто до ужаса грустно от этого, то Карен, она, хоть этого и старается не показывать, но явно все больше видит в тебе то самое, отчего она не может долго смотреть на тебя. Мне даже сложно представить, через что она сейчас проходит, когда ситуация и так сама по себе ужасная, а тут еще и это. Всего меньше недели назад я надеялась, что Элизабет совсем скоро что-нибудь придумает, и вы снова сможете нормально общаться, а теперь, я надеюсь, что вы в конце всего этого хотя бы просто сможете друг с другом общаться. Я уверен, мы что-то придумаем и справимся со всем этим. Но сейчас у нас совсем другая цель, нужно выбраться живыми отсюда и добраться до цивилизации. А там уже придется что-то придумывать с выдвинутыми нам обвинениями. И только если и с ними справимся, то сможем наконец взяться за эту проблему. А все время до этого придется наблюдать за тем, как вы оба мучаетесь. Мы обязательно справимся. Ты правда так считаешь, или просто сейчас говоришь, что нужно, то, что я хочу услышать, только не ври мне, пожалуйста. Я на время замолк, а когда открыл рот, так и не смог дать желанный ей ответ, в итоге просто закрыв его обратно. Понятно. После этого мы сидели в тишине до конца нашего караула, а когда он подошел к концу, мы поменялись с Каренной девочкой, и теперь уже они сидели у радиатора, тщательно прислушиваясь ко всем возможным звукам, а мы улеглись на кровать, где, обнявшись, заснули. И, пожалуй, за все дни, проведенные в этом месте, это был самый лучший сон, тут и длительность сна сказалась, и его общие качества, ввиду более хороших условий. Но раз сон остался позади, то пришло время вновь заниматься делами. Для начала вновь обошли весь маяк, тщательно его осматривая, потом вышли на смотровую площадку, осмотревшись по сторонам, а следом за этим, убедившись, что никакой опасности ни внутри, ни снаружи нет, вышли на улицу, начав искать здание, либо хотя бы то, что чисто в теории может питать электричеством маяк. И практически сразу мы кое на что наткнулись. «Посмотрите сюда», — подозвала нас Карен, махнув в свою сторону рукой и смотря себе под ноги. Мы подошли и увидели глубокие следы в снегу, а вместе с ними и струи крови с ошметками знакомой одежды на снегу. А смотря дальше, в сторону, куда это все ведет, заметили лежащие, разорванные трупы демонов. Она выжила, по крайней мере, точно можно сказать, что не умерла здесь, сказал я. Пойдем, посмотрим. Нет, но, если она выжила, значит, уже где-то далеко, достаточно далеко. А если нет, то осмотр ее трупа ничего нам не даст, и так все прекрасно понятно. А если она выжила, но ранена и ей требуется помощь, пускай, это уже не наша забота. Тем более у нас сейчас другая, куда более важная задача. Так что продолжим поиски, пока демоны не учуяли нас и не набежали. Карен с Алисой хотели мне на это что-то сказать, но все-таки, переглянувшись меж собой, промолчали, продолжив поиски вместе с нами. Впрочем, как выяснилось позже, это было бесполезно. В итоге, потеряв на это порядка 2 часов, мы так ничего и не нашли. Даже каких-то обломков зданий, словно таковых тут никогда и не было. «Что будем делать теперь?» – спросила Алиса, когда мы вернулись обратно. «Давайте продолжим поиски здесь. Но мы ведь вчера уже осмотрели тут все, не все. Мы осмотрели самое очевидное. Но здесь может быть все не так просто. Скажем, скрытый подвал, или вообще потайные ходы. Просто если это даже какая-то электрическая аномалия, то она все равно должна где-то находиться и проявляться. Она не может просто заряжать все устройства, при этом не существуя. По крайней мере, если это не какой-то редкий тип аномалии, по какой-то причине не внесенный в школьный файл. А если так ничего и не найдем, тогда уже и будем думать, что делать дальше. Завершив на этом этот короткий диалог, мы продолжили поиски, проходясь уже в который раз по маяку и тыкаясь во все подряд. Время шло, а результата все никакого не было. И когда мы уже подумывали сдаться, начиная размышлять и обсуждать, что нам делать дальше, девочка неожиданно сказала. Я сразу же направился к ней, посмотрев на место, на которое она продолжала указывать пальцем. Этим местом оказался пол рядом с книжной полкой, небрежно прикрытым ковром, словно кто-то спешил, когда укладывал его. И у краешка этого ковра можно было заметить кое-что странное. «Что там?» – спросила Карен, подойдя к нам вместе с Алисой. «Сейчас посмотрим», и сказав это, я взялся за ковер, откинув его в сторону. Как я и думал, под ковром оказались протертые следы от частых сдвигов шкафа. Причем отодвигали каждый раз по той же самой траектории именно с правой стороны. Похвалил я девочку, что в ответ слегка улыбнулась. Потайной проход за шкафом, если сам шкаф не является потайным проходом. Помогите мне, и сказав это, начал сталкивать с полок одну книгу за другой. Поняв, что я ищу рычаг, все они принялись мне в этом помогать. Однако, без проблем скинув все книги на пол, шкаф так и не начал двигаться. Но это нас и близко не остановило. Мы взялись за правый край шкафа и стали его двигать, и через какие-то несколько секунд пред нами предстала огромная, открытая железная дверь, за которым находится темный проход, ведущий куда-то глубоко вниз. Глава 20. Прислушавшись и так ничего не услышав, скинул рюкзак с плеча, достал оттуда фонарик и, включив его, осветил спуск вниз. Небольшой, словно недавно построенный проход с лестницей, уходящий глубоко вниз, да куда уже не достает свет фонарика. Немного подумав, что делать и закинув рюкзак на плечо, я медленно пошел вперед, тихо произнеся: «Идите аккуратно за мной». В ответ мне никто ничего не сказал, но я отлично знал, что они меня услышали и сделают, как я попросил. Вот только стоило мне медленно опустить ногу на первую ступень, как во всем проходе неожиданно включился свет. «Датчики движения», предположила Алиса, «вероятно, а возможно, за нами просто следят, и это такое своеобразное приглашение пройти вперед. Это может быть ловушкой», сказала Карен. «Да, но нам нужен этот маяк, а вероятность, что тут обитает кто-то живой и разумный, да ужаса мала», и проговорив это, я медленно пошел дальше, будучи готовым отреагировать в любую секунду на любую возможную угрозу. «Держите небольшое расстояние между собой», добавил я, когда услышал первые шаги позади себя. «Это необходимо, чтобы в случае чего было хоть какое-то пространство для движений. Маловероятно, что это нам хоть как-то поможет, если мы идем прямиком в ловушку, но все же так шансов у нас всяко больше. Помимо же этого я еще шел достаточно медленно, аккуратно всматриваясь в ступени, стены и потолок, ища глазами все, что может представить для нас хоть какую-то угрозу. Но сколько бы я ни всматривался, ничего такого так нигде и не увидел. Нас окружали лишь белые, слегка потрескавшиеся стены и находящиеся на потолке светильники, что, на удивление, все до единого исправно работали. А закончился наш спуск вниз на точно такой же большой, железной двери, что была и на входе в это место. И точно так же, как и та дверь, эта дверь тоже открыта, словно приглашая нас войти в нее. а за ней открывается вид на круглый коридор, посреди которого находится какая-то большая аппаратура, разделенная на несколько блоков из кучи дисплеев. И разумеется, вся эта аппаратура тоже по какой-то причине включена и работает. Недолго раздумывая, я сделал уверенный шаг вперед, оказавшись по другую сторону двери, и ничего так и не произошло, даже звука лишнего не раздалось. Пройдя вперед, направился к аппаратуре, при этом подозвав к себе рукой остальных. И пока они аккуратно разрывали дистанцию между нами, я еще раз осмотрелся по сторонам, на этот раз внимательно взглянув в два коридора, ведущих из этой комнаты куда-то в разные стороны. Однако так ничего в них и не увидев, наконец опустил взгляд вниз, на главный дисплей, на котором было написано много чего, но самая основная надпись, находящаяся сверху, гласила следующее: «Лаборатория новой эры 13». «Что это значит?» – тихо спросила Алиса, смотря на этот же дисплей. «Лаборатория, еще и язык нашей империи. Сейчас попытаюсь это узнать. Следите пока за коридорами». Сразу после этих слов я кликнул на кнопку «Безопасность», и поверх изначального экрана, с негромким звуком клика, всплыло новое окно. В нем было много чего написано, но интересовало меня кое-что конкретное. И я это нашел, кнопка изображения с камер. Стоило же мне ее нажать, как на дисплее в тот же миг отразились сотни квадратных окошек, на каждом из которых отображалась определенная видеозапись, что, судя по всему, записывается в реальном времени. И действительно, быстро пробежавшись глазами по камерам, я нашел несколько тех, на которые были видны все мы, стоящие около этой аппаратуры. Для достоверности даже на всякий случай проверил это, проделав несколько необычных жестов к ряду, все они в итоге отразились на каждой из камер. И так как за это время не раздалось ни одного звука и не произошло ничего странного, я продолжил смотреть записи с камер видеонаблюдения, только теперь уже приближая их, тщательно рассматривая и запоминая все. Ушло же у меня на это порядка пары минут, и за это время так ничего и не произошло. А посему, в довесок, следом открыл 3D-карту этого объекта, быстро пробежавшись по ней глазами и запомнив самые важные места. «Скорее всего, мы здесь одни», — наконец произнес я. «Скорее всего», — спросила Карен. «Если верить камерам видеонаблюдения, а демоны или аномалии?» — спросила уже Алиса. «Ничего такого не видно, но есть кое-что другое». «Что?» «Труп. Хотя, скорее, просто кости, оставшиеся от него. Причем, судя по их цвету, этот труп сожгли». «Сожгли, но кто и зачем, не знаю, у меня нет догадок, но исходя из увиденного на камерах, это место, действительно какая-то лаборатория. Некоторые аппаратуры и целые помещения в ней напоминают те, что были на наших заводах, только помимо них здесь есть еще жилой блок, столовая и спортзал, то есть, это место изначально было рассчитано на долгое проживание находящихся здесь работников. Что будем делать? Надо проверить тут все, двери тут». Как я понял, закрываются только изнутри, так что если решим просто уйти, то на маяке мы в безопасности не будем, придется в любом случае уходить из него. А маяк нам сейчас очень нужен и уходить из него – плохая идея. К тому же, если выяснится, что тут действительно нет никакой угрозы, то это место не пойдет ни в какие сравнения с маяком, и в таком случае мы сможем остаться тут на какое-то время, полностью оправиться, хорошо подготовиться для следующего рывка и, вероятно, найти что-то полезное, вроде карты местности, или хотя бы консерв. Так у нас шансы выбраться отсюда возрастут во много раз, и немного подумав, все же добавил. А еще, вероятно, все это может быть как-то связано с моим странным происхождением и родителями. Вас это устраивает? Мог бы и не спрашивать, не задумываясь, ответила Алиса. Угу, вслед за ней слегка кивнула Карен. И хоть в их голосах отчетливо читался страх пред неизведанным, но при этом в них звучала полная уверенность в своем выборе, они обе готовы безоговорочно довериться мне, даже осознавая, что из-за этого придется пойти на возможный лишний риск. «Спасибо», и несколько промедлив, продолжил. «Давайте тогда сразу проверим, что там с трупом, это должно быть тут недалеко. А если ничего не найдем, вернемся сюда и попытаемся просмотреть записи с камер наблюдений, а сразу их не отсмотреть, потому что это займет очень много времени, конечно же, к сожалению, да». И проговорив это, мы медленно, не шумя и больше не разговаривая, направились в один из коридоров, постоянно при этом осматриваясь по сторонам и вглядываясь в каждое разветвление этого коридора. И до какого-то момента все шло нормально, а потом, в один неопределенный момент, Я заметил, что шаги за мной резко прекратились, а вместе с шагами пропали и все остальные звуки, издаваемые ими. Я тут же обернулся назад, но там никого не оказалось, лишь пустой коридор с закрытыми дверьми по обеим сторонам. И не успел я замотать головой в их поисках, как весь свет резко погас, оставив меня одного в кромешной темноте. Глава 21. «Вы тут?» – спросил я, всматриваясь в разные стороны. «Вы меня слышите?» Издаваемые ими звуки пропали так быстро и в один конкретный момент, что сомнений быть не может, все трое куда-то только что исчезли. Или же мне так только кажется, ввиду какого-то ментального воздействия на меня. Поэтому спросить я это был обязан. К тому же тот или то, что воздействует на меня, в любом случае прекрасно знает мое местоположение, так что этим самым я совершенно ничего не теряю. Но, увы, это все оказалось не какой-то дешевой иллюзией. В ответ мне так никто и ничего не ответил. В крайнем случае, даже не коснулись, чтобы хоть так подать знак. А значит, либо под действие этого воздействия попали мы все разом, либо их телепортировали. Второе куда менее вероятно, ибо появляется множество вопросов, вроде того, зачем им отключать свет и оставлять одного тут именно меня. Однако, независимо от этого, для меня ничего не меняется, ведь в любом случае происходящее означает одно, что мы в опасности и нужно защищаться. И еще до того, как мысленно пришел к этому, рефлекторно я уже все сделал, поверх уже привычного мне барьера появились части доспеха из дара, укрывающие собой жизненно важные места, а в руках появилась коса, которую, к сожалению, приходится использовать в основном левой рукой из-за до сих пор не восстановившейся серьезной раны на правом плече. Тем не менее в запасе еще осталось проявление шестого этажа, что я решил пока что припрятать на крайний случай. Пока же раздумывал над этим, спереди раздался тихий шорох, на который я тут же обернулся. Там, вдалеке коридора, стояла девушка, которую я узнаю по одному лишь силуэту даже в такой темноте и на таком расстоянии. «Карен?» – спросил я, после чего, не услышав ответа, быстро осмотрелся по сторонам еще раз и медленно направился к ней. «Карен, это ты?» «Нет, как я уже сказал, я никак не перепутаю ее в этом мире с кем-либо. Просто здесь есть две очевидные несостыковки. Первая, она каким-то образом оказалась далеко спереди меня, хотя была позади. А вторая, она продолжает стоять на месте, дрожать и осматриваться по сторонам, совершенно не реагируя на мои слова, словно совершенно не слыша их. Но если первое можно объяснить предположение о телепортации, а второе – предположение о навеянной на нас иллюзии, то объяснить сразу оба момента чем-то одним – это слишком сложно. По крайней мере, мне трудно представить реалистичный вариант, при котором здесь бы имело место быть и телепортация, и иллюзия. «Карен», — продолжал я негромко звать ее, идя к ней и осматриваясь. И теперь, осмотрев все самое важное, я обратил внимание кое на что другое, все это место изменилось. Не только свет погас, но и целостность многого здесь нарушилась. А наиболее это заметно на стенах, полу и потолке, в них появились всякие мелкие трещины, которых тут до этого не было, словно все это место резко перенеслось на несколько лет вперед. Кроме того, температура резко снизилась, не сильно, но это только по моим нынешним ощущениям. Если же вычесть работу дара по регулированию температуры в теле, то температура здесь изменилась градусов на 10, за какой-то один миг. Учитывая это, очевидно одно, вариант с ментальным воздействием был точно верным. Но имеет ли здесь место телепортация? Или же находящийся передо мной сейчас Карен, тоже лишь иллюзия? Стоило же только промелькнуть такой мысли, как Карен неожиданно повернулась в мою сторону. Так резко, что я даже рефлекторно остановился, приняв боевую стойку. Но в итоге... «А-а-а-а-а-а!» — закричала она, со страхом схватившись за голову, только взглянув на меня. И не успел я даже ничего сделать, как она, до ужаса быстро развернувшись, на огромной скорости начала убегать, продолжая вовсю кричать от отхватившего ее ужаса. Времени думать, что делать дальше, больше не было. Может, это Карен и иллюзия, но рисковать и отпускать ее тут я не могу, ведь в таком случае остается шанс, что это не так и она, настоящая. Просто с ней что-то произошло и ей нужна помощь. Поэтому, совершенно забивая на аккуратности предстоящий риск, я, не размышляя более и секунды, побежал за ней. «Карен, стой!» — выкрикнул я, понемногу догоняя ее. «Это я. Нет, нет, нет, этого не может быть. Кто-нибудь помогите, кто-нибудь». пожалуйста». Ее крики с ужасающей громкостью расходились в лаборатории, наверняка достигая даже самых отдаленных ее частей. Но до кого она хочет докричаться? Она ведь знает, что тут больше никого, кроме нас, не было. Но самое главное не это, а то, почему она в страхе бежит от меня. Что с ней произошло? Или меня просто заманивают куда-то этой иллюзией? Нет, последнее вряд ли, учитывая силу иллюзии. При желании меня бы обладатель этой иллюзии уже убил бы. Тут и наложение массовой сильной иллюзии, и ее поразительная проработанность, ведь Карен бегает, и в целом движется, как настоящая, а не какая-то жалкая подделка. Так что тут что-то другое. И сейчас есть лишь один способ узнать, что именно. Догнав ее из-за незначительной разницы в развитости наших даров, я, отозвав косу, ухватился за ее предплечье, насильно остановив и развернув к себе. Но все, что в итоге увидел, это непомерный ужас в ее глазах, пробирающий до глубины души даже нынешнего меня. «Нет, нет», — все кричало, заливаясь слезами и пытаясь вырваться с помощью второй руки, которую я тоже схватил. «Нет, только не это. Карен, это я. Слышишь, это я. А-а-а-а». В ответ лишь продолжая кричать, со страхом смотря на меня и пытаясь в истерике вырваться, ударила она ногой. Но это даже ударом трудно назвать, в нем совершенно не было никакой уверенности и отточенности, только одна грубая сила. Из-за этого результат оказался очевидным, она завалилась на пол, а я, продолжая удерживать ее руки, оказался над ней, сидя на коленях. «Карен, тебе нужно успокоиться, успокоиться, понимаешь, я, тебе не враг, я, демон, демон, демон, демон, демон». Чудовище, вертясь подо мной и извиваясь, подобно змее, кричала вовсю она. Услышав же эти неожиданные слова от нее, я опешил, всего лишь на какую-то секунду, но я потерял внутренний контроль над собой. Произнеси эти слова кто-нибудь другой, кроме, наверное, еще Алисы, я бы и глазом не моргнул. Но услышать конкретно это и конкретно от нее, оказалось до ужаса болезненным и ранящим сердце. Однако на этом боль, к сожалению, не кончилась. Поймав мгновение, Карен вырвала руки из моей хватки и без проблем пробив барьер, вцепилась ногтями в мое лицо, а уже в следующую секунду я почувствовал, как по всему лицу расходится боль словно от десятка мелких лезвий, что разрезали мою кожу, словно нож масла, и что хуже всего, одно из них вошло глубоко в левый глаз, доставив мне за мгновение такую боль, что тут же включился режим, отстраняющий все чувства, лишь благодаря ему. Не растерявшись и резко отскочив назад, я смог вырваться из схватки Карен, после чего, прикрыв рукой пробитый глаз, открыл второй, готовясь обороняться. Вот только даже сквозь без конца заливающуюся в глаз кровь, я без проблем смог понять, что Карен и не думала нападать на меня. В этот момент она, с трудом перевернувшись на живот, начала неловко подниматься на ноги, готовясь убегать. Но я не могу ей дать уйти. С этой мыслью, зажмурив глаз, быстро поднялся на ноги и уже собирался побежать за Карен, как с прохода справа от меня раздался чей-то тихий, печальный вздох. Повернув голову, я пересекся взглядом с Алисой, что, стоя в проходе, просто смотрела на меня до ужаса печальным взглядом. «Алиса, а ты хотел кого-то другого увидеть?» «Что? Нет. О чем ты вообще говорил?» И не договорив, услышав звуки бега, повернулся в сторону Карен, выкрикнув: «Стой, Карен! Подожди, вот об этом я и говорю, не понимаю, о чем ты. В любом случае нам нужно сейчас догнать и поймать Карен, она не в себе и ей нужна помощь». Побежали скорее, и сказав это, уже собирался побежать, как вдруг заметил, что Алиса даже не двинулась. «Ты чего? У нас нет времени, она сейчас убежит, тогда беги уже скорее за ней». «Что, ты не хочешь бежать со мной? Что-то произошло, и только сейчас ты это спрашиваешь у меня, хотя наверняка ты это заметил с самого начала, и все равно, сначала все другие, а потом Алиса». «Действительно, Алиса ведь всегда ведь подождет и без проблем стерпит, так что ничего страшного, я не понимаю». «Да все ты прекрасно понимаешь, я говорю о том, что ты всегда найдешь себе оправдание, лишь бы забить на мои чувства. Сейчас, например, наверняка подумал про себя как-то так: Алиса выглядит странно, но физически вполне себе в норме, в отличие от Карен, которая в таком состоянии, что может прямо сейчас серьезно навредить себе. Так ведь, Алиса? Так, и так абсолютно всегда, меня похитили по твоей вине, я пережила невероятный стресс, из-за которого потом еще долгое время боялась просто выходить из дома. А ты что сделал? Несколько раз спросил, как я себя чувствую и не хочу ли поговорить насчет этого. А потом, когда я несколько раз очевидно наигранно сказала, что все в порядке, ты просто взял и забил на это, словно ничего такого со мной и вовсе не происходило. Я, или, например, когда мы вроде как начали официально встречаться и даже обговорили это вслух, а ты буквально уже на следующей неделе начал мутить интрижки с Карен, в роли твоей второй девушки. И ладно бы тебе хватило смелости признаться в этом мне в лицо, так и здесь ты просто промолчал. Из-за этого узнала я об этом все только из уст самой Карен. Хоть понимаешь, что я, навещавшая тогда тебя каждый день, чувствовала в тот момент. Пожалуйста, давай. Нет, не хочу опять слушать эти твои бесконечные оправдания. Последней каплей для меня стала Ева. Точнее, даже не она, а твой выбор в ее пользу. Ты прекрасно знал, как я хотела быть твоей спутницей. Прекрасно знал, как мне будет обидно потом, если ты сделаешь такой выбор, и ты все равно пошел на это. Прости. Простить, за что мне тебя прощать? Ты ведь ничего такого, по сути, и не сделал. Все эти выборы твои, и я не имею права их как-то осуждать. Разве что, знаешь, если я для тебя настолько ничего не значу, то мог бы и не привязывать меня к себе. Попользовался бы какое-то время, да и выбросил. Мне бы, конечно, было обидно, но не так, как было обидно все это время. Я бы поплакала какое-то время, а потом прошло бы время и смирилась с тем, что таков уж мир, такое случается и с этим ничего не поделать. Так что мне просто немного не повезло. Но сейчас, когда ты так привязал меня к себе, когда дал столько надежд на радостное и счастливое совместное будущее, я просто так больше не могу. У меня больше не хватает сил жить дальше такую жизнь. Удачи тебе, договорила она, слегка печально улыбнувшись, начать поднимать правую руку. Что ты? Но не успел я договорить, как она, создав иглы напротив своего виска, запустила те себе в голову на огромной скорости. Иглы одновременно вошли в ее голову, разбрызгивая кровь и создав импульс, от которого ее голова резко дернулась, отлетев в сторону. А уже в следующее мгновение ее бездыханное тело с грохотом опало на пол, в голове пустота. Даже находясь в этом состоянии, эмоции все равно не давали мыслить, затмевая все собой. Так было ровно до того момента, пока я не присел на колени рядом с ней, смотря на ее труп глазом, полностью заплывшим кровью. Нет, этого не может быть. Здесь что-то не так, все это слишком странно и ненормально, вернулось ко мне полное здравомыслие. Это все иллюзия, точно. Нужно с ней как-то бороться и выбираться отсюда. Нужно спасти их. Стоило же мне подняться на ноги и попытаться сделать шаг, как это подтвердилось, запнувшись обо что-то очень крупное и неожиданно оказавшееся у меня под ногами, я упал рядом с двумя трупами. И поначалу я даже не понял, кто это, а потом, как только увидел их лица, тут же их узнал, несмотря на то, что прежде ни разу за всю сознательную жизнь ни с кем из них не встречался. Глава 22. Чувствуя нескончаемую боль, расходящуюся словно по всему телу, девушка с трудом открыла глаза. Первое, что пред ней предстало, это потолок из бревен. Не понимая, где она находится и медленно вспоминая, что с ней происходило в последнее время, она аккуратно повернула голову вправо, увидев стену из бревен и далеко не самую чистую постель, в которой сейчас и лежит. Все еще с трудом осознавая происходящее и постоянно морщась от боли, она следом повернула голову в другую сторону, узрев уже кое-что более интересное, звуки чего слышала с самого пробуждения. Печь. Самая обычная каменная печь, которую, как ей казалось, в нынешнее время можно увидеть разве что в каком-нибудь музее в роли экспоната. Но сейчас точно не такой случай. К этому моменту она уже более-менее отчетливо вспомнила последние дни, проведенные здесь, на отдаленном от цивилизации краю земли. А что еще более важно, эта печь сейчас работала, в ней горели дрова, звуки от которых она и слышала, а перед ними стояла кастрюля, по-видимому, из чугуна, либо какого-то другого жаропрочного материала. И только сейчас, узрев эту печь, девушка заметила, что впервые за долгое время чувствует себя полностью отогревшейся. Если же еще вместе с этим не было бы расходящейся по всему телу боли, то, пожалуй, в таком случае она бы вообще впервые за долгое время почувствовала бы себя столь хорошо. Однако, к сожалению, она была, и теперь, сосредоточившись на ней, она ощутила все самые основные болезненные места, это правый бок, левое предплечье и обе ноги, правая в районе икры, а левая в районе бедра. Помимо же этих ран хватало еще множество чуть более мелких ран, которые, в совокупности, тоже доставляли неописуемые цензурными словами ощущения. Но несмотря на это, девушке нужно было действовать. Очевидно, что в этом месте, в этой избе, помимо нее был еще кто-то, тот, кто положил ее в постель и растопил печь, поставив перед ней готовиться еду. Поэтому, собравшись с силами, она оперлась на руки с локтями и немного приподняла спину с головой, готовясь пересечься взглядами с этим человеком. Вот только, как оказалось, вся ее готовность была излишней, ведь, кроме нее самой, никого другого в этом месте не оказалось. На всякий случай, не веря своим глазам, она осмотрелась еще раз, медленно проведя взглядом по каждой части избы. Тем не менее результат от этого никак не изменился. Немного подумав, применив на себе свой дар, усилив физическую мощь, и приготовившись призвать в любой момент проявление дара, она негромко, аккуратно спросила: «Здесь кто-то есть?» И не получив никакого ответа, даже в виде лишнего звука: «Ау, неужели отошел куда-то?» — пронеслось сразу у нее в голове. «Что ж, если это действительно так, то лучшего шанса и не придумаешь». И подумав об этом, девушка наконец полноценно уселась, вследствие чего с нее опало одеяло, что до этого момента скрывало ее обнаженную грудь, которая из-за недостатка пищи стала почти плоской, и бинты, которыми было обмотано чуть ли не все ее тело. «Значит, меня не только отнесли в кровать, но еще и пытались лечить. Крайне ебанно, раз раны даже близко не зажили, но все-таки лечить. Только зачем с меня при этом сняли всю одежду? Потому что она промокла из-за снега и крови. Причем тут тогда нижнее белье, оно точно не было промокшим на момент моего попадания в эту избу. Разве что оно, чисто в теории, могло немного промокнуть от крови. Но в любом случае, это ничего не меняет. Даже если это так, то это точно было слишком тупо снимать его ради такой мелочи. Да и мешать перематывать меня оно никак не должно было. А значит, вероятнее всего, и придя к этой мысли, девушка откинула в сторону одеяло, начав сначала тщательно осматривать все свое обнаженное, сильно исхудавшее тело, а закончив с осмотром, взялась и за ощупывание, в том числе уделив особое внимание половым органам. «Ну, в меня, вроде, не накончили, уже радует. Впрочем, это лишь значит, что, как минимум, все подтерли. Хочется, конечно, верить, что меня спас не извращенец какой-нибудь ебучий, который сделал это лишь ради моего тела, но снятое нижнее белье без весомой причины указывает на обратное. Хотя, если исходить из того, что это верное предположение, то не будь я девушкой, меня бы тогда вряд ли вообще спасли. Да и если так подумать, извращенец – это вообще не худший вариант. Придется, естественно, немного поторговать собой, но со временем я точно приручу его и заставлю делать, что мне нужно. А раз он такой сильный, что живет тут, то наверняка сможет помочь мне добраться до цивилизации. А уже там я без особых проблем как-нибудь избавлюсь от него». Закончив с этим внутренним монологом, девушка повернулась налево и опустила ноги вниз, собираясь встать. Но стоило ей это сделать, ахм, не дав себе закричать, уселась она обратно, ощущая, как резко заболела ее левая нога. «Надеюсь, блять, это хотя бы не ебучий перелом». Щурясь от боли, прокричала она про себя, высматривая поблизости то, что может сойти за трость. И быстро найдя это глазами, она вновь поднялась на ноги, только теперь сделав это уже куда более аккуратно. Боль, конечно, все равно была, но теперь она, по крайней мере, была к ней готова, а потому смогла доковылять до необходимого ей предмета, стоящего у печи. «Так-то лучше», — опираясь на ухват, пронеслось у нее в голове. «Теперь нужно хорошо осмотреться и найти какую-нибудь одежду, пока этот мой спаситель не явился. А то еще не хватало, чтобы он набросился на меня прямо так. Терпеть-то, блять, наверняка в любом случае придется, а так у меня перед этим, возможно, удастся добыть какую-нибудь информацию о нем и немного втереться в доверие. Глядишь, тогда, может, даже насиловать не станет». Именно так девушка и поступила. Осматривая избу, она при этом искала одежду и все время, не прекращая и на секунду, следила за дверью, каждый раз вставая на месте и прислушиваясь, как только слышала какой-нибудь шорох. Правда, почти сразу она увидела в этом месте кое-что удивительное. Какого хуя, откуда тут это все, задавалась она вопросами, открывая один деревянный ящик за другим. Одежда, постельное белье, посуда, инструменты и материалы – все это не соответствует технологиям, при которых строилась эта халупа. Все это слишком технологически развитое. К тому же, все это явно пиздец какое старое. Вон, на одежде вообще живого места нет. Ее раз 100, наверное, зашивали. И дело даже не в постоянном использовании, оно все просто будто из прошлого века. Стоп, из-за нужды отстраивать заново империи после ядерной войны, прогресс сильно замедлился, поэтому за все столетие почти нисколько не шагнул вперед. Так что, вполне вероятно, эти вещи неужели это отголоски мира до ядерной войны, но даже если это так, то откуда это здесь, в этой жопе мира? Точно. Ответ на этом может быть только один, это почти наверняка из того маяка, хотя он ведь совершенно не выглядел столь древним. Да и как бы он смог сохранить подобный, целостный вид после ядерной войны? Ладно, в любом случае это совершенно не важно, сейчас есть куда более насущные вопросы. К счастью, найдя всю свою одежду, сохнущую на печи, она стала надевать нижнее белье. И если изначально она планировала надеть его полностью, то после того, как примеряла бюстгальтер, поняла, что это будет излишне, он на ней просто висит. Пока у нее была хотя бы ее обычная, средних размеров грудь, бюстгальтер помогал ей при беге и других резких движениях, а сейчас же он лишь мешается. Поэтому, надев трусики, она отложила его в сторону, взявшись за свою одежду, которую, впрочем, надевать не стала. Вместо этого вернулась к одному из деревянных ящиков, в котором была сложена, видимо, вся одежда, и выбрала оттуда то, что показалось ей максимально удобным, теплым и хоть сколько-то прочным. Закончив же с выбором одежды, она принялась искать еду. По крайней мере, она собиралась так поступиться. Но в этот момент сначала за дверью раздалась тихие, приближающие к двери шаги, а уже через мгновение, дверь открылась, и она пересеклась взглядом с находящимся по другую сторону. «Неужели это ты мне помог, мальчик?» Нерешительно, максимально дружелюбно произнесла она, неловко улыбнувшись. Глава 23. «Ты что, правда совсем-совсем не мой?» Добродушно улыбаясь мальчику, сидящему напротив, спросила Ева. Мальчик, немного от чего-то растерявшись, в ответ лишь в очередной раз начал показывать ей множество непонятных жестов руками. Причем, если немного к ним присмотреться, то сразу становится понятно, что это точно был не набор каких-то хаотичных жестов, а что-то куда более структурированное. Очевидно, таким образом мальчик пытался общаться с ней, по всей видимости, единственным доступным ему способом. Иначе говоря, он не мой, а эти жесты – это не что иное, как язык жестов. По крайней мере, именно к такому выводу пришла Ева за все это небольшое, проведенное с ним время. Нет, не понимаю. Это чертов бред. Как он, чисто в теории, может быть немым, живя в таких условиях? Немыми бывают лишь в двух случаях. Первый, когда человек глухой, из-за чего говорить и издавать звуки он может, но не понимает, что и как говорить. Второй, когда у человека какое-то повреждение голосового аппарата, отчего он не может внятно говорить. То есть в обоих случаях это, в основном, чисто физическая проблема. И это, в свою очередь, легко объясняет, почему среди одаренных нет и никогда за всю историю не было немых. Пассивная регенерация просто исправляет этот дефект, как и все другие. А если он действительно немой, то выходит, что в таком случае дара у него нет. А если это так, то тогда совершенно непонятно, как он умудряется выживать здесь, в месте, где даже мне, аристократке с даром, одной никак не выжить. Нет, чисто в теории это в принципе легко объяснимо, но исключительно только одним очевидным способом, если он тут не один. Вот только с момента его появления в дом больше никто не зашел, и сколько бы я его ни спрашивал об этом самыми различными способами, он упорно не понимает, о чем я говорю. Причем именно что не понимает, а не делает лишь вид, это отчетливо видно по многим мелким моментам в его поведении, которые он даже не пытался скрыть или подделать. Скорее всего, он этого в принципе не умеет, это было бы вполне логично, если учесть условия, в которых он живет. «Это мне?» – спросила Ева, улыбаясь, смотря то на мальчика, то на тарелку, заполненную супом, которую он только что подвинул к ней. Несмотря на то, что Ева в этот момент была до ужаса голодна, и все ее нутро буквально кричало о желании не только съесть то, что в ее тарелке, а еще и все то, что есть в кастрюле, она все равно сдерживалась. На это было две основные причины. Первая, она банально не была уверена, что, начав есть, она при этом не нарушит какие-нибудь обычаи или этикет, чем вызовет гнев живущих здесь. А вторая, это ее актерская игра и выстроенный ей образ, которые разом пойдут прахом, стоит ей только поддаться желанию и наброситься на еду. Мальчик, уже собираясь наливать суп в свою тарелку, остановился. Посмотрев на Еву, он указал пальцем сначала на тарелку супа перед ней, а потом на нее саму. После этого, сжав кулак, поднес его к своему рту, начав периодически открывать рот и словно класть в него что-то, зачерпывая это тем, что держит в кулаке. «А-а, поняла», — закивала она. «Спасибо большое. В таком случае я обязательно съем все». Мальчик на это ничего отвечать не стал. Вместо этого, вновь взявшись за кастрюлю с половником, стал накладывать им суп уже в свою тарелку. А когда с этим закончил, немного размешав ложкой суп, зачерпнул его и начал тихо на него дуть, остужая в ожидании, когда пар, исходящий от него, исчезнет. Лишь в этот момент он заметил, что Ева просто смотрит на него, за все это время так и не съев даже ложки. Мальчик, подумав, что она его все-таки не поняла, показательно съел первую ложку супа, после чего указал на пальцем на Еву. Но на самом деле дело было совсем не в этом. Разумеется, Ева поняла, что мальчик хотел донести до нее, просто она кое-чего выжидала. Он проглотил. «Я уверена в этом. Значит, суп не должен быть отравлен. Остается разве что возможность, что отравлена именно моя тарелка, однако с этим я уже ничего сделать не смогу. Конечно, если бы они хотели меня убить, сделали бы это, пока я была в отключке, но кто знает, что на уме у этих дикарей». Пронеслось в этот момент в голове у девушки, пока она, улыбаясь в ответ мальчику, зачерпнула неполную ложку супа и поднесла ко рту, сначала начав принюхиваться к нему. Пахнет сносно, запах мяса, по всей видимости крольчатины, зелени и грибов. Никакой гнили и другой мерзости не чувствуется. И выглядит он тоже вполне сносно. Далеко, конечно, от того уровня, к которому я привыкла в обычной жизни, но изначально я от подобного вообще ожидала чего-то ужасного. К тому же до того, как попала сюда, даже думала, что придется какое-то время питаться всякими жучками, пока не выберемся с севера. Так что такая альтернатива меня более чем устраивает. Закончив с размышлениями, Ева, немного подув на ложку супа, аккуратно съела ту, будучи готовой в любой момент заставить свое тело запустить рвотный рефлекс. Вкус, как она и ожидала, был крайне посредственным, сказывалось отсутствие приправ и банальной соли, не говоря уже о том, что подсознательно она все равно сравнивала этот суп с теми супами, которые она ела прежде. Тем не менее, даже не поморщившись от плохого вкуса, она продолжала ждать проявления эффекта яда. Однако, когда прошло несколько десятков секунд и яд на нее так и не подействовал, она все-таки сдалась под гнетом голода и урчащего живота, теперь уже полноценно взявшись за всю тарелку супа. Естественно, при этом она не забывала о своем выстроенном образе, придерживаясь его изо всех сил, отчего к моменту, когда мальчик уже закончил со своей тарелкой, она едва съела половину своей. У любого обычного человека, наблюдавшего за этим, сложилось бы мнение, что Ева – крайне добрая, вежливая и учтивая девушка, что пристально придерживается манер этики, даже очевидно очень сильно желая хотя бы сейчас, на небольшой промежуток времени, отмахнуться от этого. Но этого мальчика это не касалось, никакого уважения и умиления в ее сторону он не выказывал. Вместо этого он наблюдал за ней с явным интересом, словно он что, вообще никогда других людей не видел, что ли для кого тогда, блять, я этим вообще занимаюсь, гневалась она про себя, тем не менее продолжая этим заниматься, без конца улыбаясь парню. И когда уже, черт побери, придут остальные, когда парень заходил, на улице было уже темно, а там, пока мы с ним более-менее наладили контакт, пока сели за стол, на улице уже наверняка ночь, а мне нужно поскорее узнать, кто тут из них самый главный и сильный, чтобы наконец начать думать, что делать дальше. И в этот момент, пока она в очередной раз медленно зачерпывала неполную ложку супа, с улицы раздался необычный звук. Звук одновременного дребезжания десятка консервных банок, резко доносящийся откуда-то справа. «Что это?» – задала она вопрос, но стоило ей посмотреть на мальчика, как все стало понятно. Мальчик, что пару секунд назад спокойно сидел напротив нее, с интересом рассматривая ее, теперь, будучи напуганным до ужаса, один резким движением накрыл кастрюлю крышкой. После этого встал и быстро подошел к печи, закрыв дверцу с дровами, отчего все это место погрузилось в почти полную темноту. Но мальчика это не остановило, он подошел к Еве и схватил ту за запястье, потянув куда-то на себя. «Ева, прекрасно поняв, что к чему, ничего более не говоря и не сопротивляясь ему, встала со стула и пошла за ним. Благодаря этому уже через мгновение они с мальчиком оказались примерно посреди избы, где мальчик, отпустив руку Евы, нагнулся и, взявшись за металлическое кольцо, потянул за него, открыв их взору спуск вниз с деревянной лестницей. Удерживая люк, мальчик вновь взялся за руку Евы, слегка таща ее к спуску. По его нервному, испуганному лицу в этот момент было видно, что все очень серьезно и на кону стоят их жизни. А потому Ева, не сомневаясь, начала быстро спускаться вниз. Но почти сразу после этого ее кое-что остановило. «Что это за нахуй, почему тут, сука, так воняет тухлятиной, что дышать невозможно?» И вновь взглянув вниз, приглядевшись в темноту, она увидела причину этого запаха. «Блядь, какого хуя, почему тут везде трупы животных?» Ева уже подумала, что ее обманули и это какая-то ловушка, но, подняв голову и увидев, как мальчик спускается следом за ней, закрывая за ними люк, она поняла, что это не так. Через какое-то же время после этого они с мальчиком все-таки спустились на самое дно этого глубокого подвала, заполненного целой кучей разлагающихся трупов животных. Но теперь Еву беспокоило совсем не это, она следила за мальчиком, что, спустившись сюда, не обращая никакого внимания на все это, присел в позе эмбриона, дрожа в страхе перед чем-то, звуки шагов, чего она мельком слышала где-то рядом с домом. Глава 24. В один момент звуки шагов, раздающиеся у дома, стали столь громкими, что казалось, будто существо, находящееся снаружи, вот-вот начнет ломиться в дверь. Но прошло еще пару мгновений, и Ева отчетливо услышала, как существо, немного постояв у избы, развернулось и начало медленно уходить. А уже совсем вскоре за этим вновь раздалось дребезжание консервных банок. Только теперь оно было в разы тише из-за хорошего, естественного шумоподавления подвала и главное, исходило из той стороны, куда направилось то существо. А значит, эта тварь наконец ушла. Придя к такому выводу, Ева облегченно выдохнула. Однако это совершенно не касалось сидящего в углу подвала паренька, который столь учащенно дышал, словно пытался вдохнуть частичку свежего воздуха среди стоящего в этом месте трупного смрада. «Здесь что-то не так», смотря на трясущегося от страха паренька, подумала она, начав оглядываться по сторонам. «Это слишком сильная реакция для того, кто прожил всю жизнь в таком месте. Может быть, дело в том, что с нами нет того, кто защищал его все это время. Это бы в таком случае объяснило часть его страха. Но, к сожалению, точно не весь. Подобная реакция от него была бы вполне естественной, если бы он ранее не попадал в подобные ситуации. Но как такое, чисто в теории, вообще возможно, если он тут живет? Ни черта, блять, не понимаю. Еще и мыслить тяжело из-за истощения и этого трупного запаха. Кстати, об этом, нагнулась она, зажав нос и став осматривать разлагающиеся останки трупов у ее ног. Почти все, куча мелких животных, среди которых, правда, есть и парочка средних размеров. Ну и с трупами я явно погорячилась, тут их нет, здесь лишь то, что от них осталось. Кожа, потроха, да кости. Короче говоря, только несъедобные части. Выходит, остальное было съедено. Тогда это место, это мусорка? Нет. Какой в этом смысл, если весь мусор можно выкидывать просто подальше от дома? К тому же этим самым они бы отманивали от себя демонов и обычных хищников. Получается, тут что-то другое. За этим должен крыться какой-то больший смысл. Но какой? Или стоп, а что если я сейчас думаю просто не в том направлении? Я смотрю на это с точки зрения современного, социального человека, но кем являются те, кто живут здесь? Дикари обычные, так еще и отдалившиеся от цивилизации. Так что, вполне вероятно, их уровень развития сильно ниже привычного мне. А если это так, то более чем вероятно, что это что-то совсем нерациональное, глупое и дикарское, вроде обычая. Если посмотреть с этой стороны, то тут даже гадать нет смысла, как зародился такой обычай и что он означает, все равно почти наверняка мне это ничего толком не даст. Но если предположить, что это все-таки не так и за этим действительно стоит что-то более рациональное, то может быть дело в запахе. Точно. Пока я находилась сверху, я практически не чувствовала этой вони. Как выяснилось, это из-за особого строения этого подвала. Это же касается имеющегося здесь шумоподавления. Но если перестать издавать звуки все равно хоть как-то можно, спрятаться тоже можно, то с запахами так не выйдет, если объявится достаточно сильный демон, то он без проблем сможет учуять сидящих в подвале. Однако, если тут будут разлагающиеся куски животных, этого уже не произойдет. Этот, расходящийся от них смрад попросту перебьет любой другой запах, давая демону понять, что тут ему делать нечего, тут лишь разлагающиеся трупы. Теперь понятно, не сказать, что это нечто выдающееся, скорее даже наоборот. Но это лишь с точки зрения современного человека. От дикарей же я подобного не ожидала. Впрочем, теперь я уже не совсем уверена, что тут жили обычные дикари. Закончив внутренний монолог, Ева начала помогать пареньку прийти в себя. И как ни удивительно, у нее это вышло без особых проблем. Тем не менее сама девушка считала несколько иначе. Как же с ним долго пришлось возиться. Вновь усевшись за свое место у стола, пронеслось у нее в голове. Что же его так напугало? Хотя нет, куда важнее сейчас, где, блять, остальные прошло столько времени, а никто так и не явился. Под эти мысли Ева вернулась к совместному с пареньком неторопливому поеданию уже остывшего супа. Теперь этот суп, по ее мнению, стал еще более отвратным, чем прежде. Тем не менее, ложка за ложкой, половник за половником и тарелка за тарелкой, так суп был съеден ей практически в одиночку. И хоть изначально она так поступать не собиралась, но в конце концов изменила свое мнение, увидев, что парень после произошедшего потерял весь аппетит и при этом не против, чтобы она продолжала есть без него. Когда же она уже доедала последнюю тарелку, парень, не раздеваясь, залез в постель. Ева пыталась с ним еще немного поговорить в надежде разузнать какую-нибудь полезную информацию, но этого у нее не вышло. После произошедшего парень был словно потерянным, и в нем практически полностью угас интерес к Еве. Поэтому в какой-либо контакт с ней вступать не собирался, вместо этого, судя по всему, желая отдохнуть. Тем не менее, на удивление Евы, он неловко пригласил ее лечь рядом с собой. Ева же, немного подумав, согласилась, вскоре оказавшись рядом с ним. Естественно, не воспользоваться этим она не могла. Она вновь попыталась разными способами выудить из него что-то, но все, что в ответ получила, это объятие. Сначала она этому даже несколько удивилась, но потом, вспомнив, что он обычный человек, поняла, что дело в кое-чем очень простом, ему банально холодно. Все-таки температура в этом месте слишком низкая, чтобы обычный человек мог ее нивелировать этим хлипким деревянным домом, легким огоньком из печи и теплой одеждой с теплым постельным бельем. По крайней мере, Ева так подумала, приобняв его в ответ. И в целом ночь прошла спокойно, но под утро, когда она сама уже без сил заснула, кое-что произошло. Она проснулась от того, что ее грудь откровенно лапают. Поначалу она даже не поняла, что происходит, отчего не стала сразу открывать глаза, но потом, убедившись в этом, открыла их, посмотрев на парня. Тот в свою очередь даже этого не заметил, явно будучи очень заинтересованным в процессе. Ясно. Так я все-таки была права насчет извращенца. Вот только я думала, что это будет какой-то взрослый дикарь. А в итоге это молокосос, только вошедший в пубертатный период. Какая же, блять, мерзость. Из-за происходящего ей захотелось схватить его мелкие руки и разом сломать их обе, как спички. Однако она этого себе позволить никак не могла. А потому... А-а-а. Прокричала она, резко отпрыгнув, смущенно прикрывая грудь. Конечно же, реакция парня на это была более чем ожидаемой. Будучи застуканным за своим позорным деянием, он, весь покраснев, начал отмахиваться руками, сразу следом за чем начал рефлекторно показывать ими какие-то знаки, совершенно позабыв, что Ева в этом абсолютно ничего не понимает. По мнению Евы, это даже и близко не то наказание, которое заслужил этот парень за такое. Но так как адекватной альтернативы не было, она довольствовалась этим, продолжая еще некоторое время после произошедшего поднимать эту тему и давить на него морально, отчего он каждый раз испытывал стыд и смущение. Впрочем, это было ровно до того момента, пока парень не собрался выйти на улицу. При этом сделать он это собирался не один, вместе с собой он позвал Еву, показательно показав на подобранные для нее теплые вещи, выложенные им на постели. Не видя иного варианта, Ева согласилась, одевшись вслед за пареньком. Выйдя же на улицу, парень, аккуратно осматриваясь по сторонам, повел куда-то девушку. Но прошли они совсем недалеко, всего лишь несколько метров, дойдя до деревьев, меж которых на земле лежали консервные банки, прикрепленные к леске. Меньше минуты и леска была вновь натянута между деревьями. Причем, что удивило Еву, натянута очень высоко, примерно чуть выше ее головы. Так высоко, выходит, ставит их все-таки на кого-то конкретного, но на кого, задалась она вопросом, после чего посмотрела на снег рядом с ней. Только не говорите мне, это были следы, и не следы какого-нибудь животного или животноподобного, а почти что человеческие. За все время, что мы здесь, мы ни разу не встречали подобное. Совпадение, или же нет? И пока она медленно шла за крайне аккуратно идущим вперед мальчиком, обдумывая это, они проделали то же самое с другой стороны дома, а потом не успела она оглянуться, как они оказались около неожиданного для нее места. «Маяк, зачем он меня сюда привел?» — перевела она взгляд с маяка на мальчика, а мальчик тем временем достал из наплечной сумки факел, самый что ни на есть настоящий самодельный факел, из срубленного куска дерева и намотанной сверху тряпки. И раздумывая над тем, зачем он ему, она понаблюдала, как он подошел к маяку, после чего поджег факел откуда-то взявшейся у него зажигалкой. И Ева бы удивилась факту зажигалки у него в руке, если бы не одно «но», на которое она завороженно смотрела, еле проговорив: «Так маяк — это аномалия?» Глава 25. Большой каменный маяк, что мгновение назад выглядел, пускай и старым, но совершенно целым, теперь стал совершенно иным. Камни, из которых он построен, разрушились, покрошившись и упав вниз. В стенах множество трещин и одна особенно огромная, расходящаяся почти от одного края до другого. А металлическую дверь вовсе можно увидеть, если только особо старательно приглядеться, потому что большая ее часть погребена под плотным слоем снега. Даже просто увидеть в чем-то столь резкие изменения – это нечто пугающее, странное и ненормальное, то, от чего хочется побыстрее сбежать куда-то подальше, стараясь более не вспоминать это никогда. Однако на этом еще все не заканчивается, этот и без того сильный контраст усугубляется между старым видом маяка и новым особенно сильно из-за одной особенности аномалии, которая как-то связана с этим маяком, вернее с тем, что от него осталось, и эта особенность – факел. А если быть точным, то свет, испускаемый им, в местах, до которых он достает, произошли изменения, а вот до всех иных мест – нет. Из-за этого большая часть маяка выглядит как прежде, целая и величественной, а малая, находящаяся прямо перед ними, выглядит так, как впрочем и должна выглядеть после ядерной войны. По крайней мере, так считает девушка, одновременно завороженно и пугливо смотря на маяк. Хотя нет, если бы ядерная война была совсем недавно и ни одна из боеголовок не ударила бы близко к этому месту, такое состояние было бы вполне нормальным для этого маяка. Но это ведь не так. С войны прошло уже более чем 100 лет, за это время маяк не то что быть едва разрушенным должен, от него вообще не должно было ничего остаться, кроме груды камней и металла. Тогда как такое, блять, вообще возможно? Свойство аномалии? Маловероятно. Судя по всему, эта аномалия относится к ментальному типу, а значит, лишь плавит мозги, создавая иллюзии. Конечно, она может быть смешанного типа, но это уже огромная редкость. Насколько я помню, за все время таких было найдено единицы. Разумеется, официальным данным не хер верить, там всегда, мягко говоря, немного пиздит для выставления имеющейся ситуации в более выгодном для своей стороны свете. Однако не думаю, что эти данные сильно далеки от правды. Так, стоп, а зачем я вообще об этом думаю? Меня же это никак не касается. Я ведь нахожусь тут, снаружи, вне этой аномалии, и как-либо взаимодействовать с ней мне не нужно. Об этом стоит беспокоиться разве что. Ха, неожиданно тихо усмехнулась она, ха, ха-ха-ха, засмеялась она чуть громче и не в силах остановить это, закрыла рот рукой. Ха-ха-ха, ах-ха-ха, согнулась от пробившего ее смеха, что никак не унимался. Только подумать, ха-ха-ха-ха-ха-ха, они думали, что это укрытие. Ха-ха-ха-ха, что они спасутся, а я останусь умирать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А в итоге, все вышло наоборот. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. В этот момент мальчик, уже подбежав к ней, потянул ее руку на себя, и когда она, не переставая смеяться, посмотрела сквозь проявившиеся на глазах слезы на него, он приложил палец к губам, прошипев в него: «Да знаю я, мелкий извращуга, знаю, что слишком громко», — милым, дружественным голосом проговорила она, почти разом вернув самообладание к себе и улыбнувшись, как прежде. «Просто ничего поделать не смогла, слишком уж пиздец как смешно получилось». В ответ же на это мальчик вновь начал пытаться что-то сказать ей на языке жестов. «Как же ты меня заебал, ты уже давно понял, что я нихуя тебя так не понимаю. Обычными жестами объясняй, обычными, и говоря это, она выискивала глазами кое-что близ них, и быстро найдя это, лежащее буквально у ног мальчика, она, нагнувшись, подняла палку. После этого, поудобнее перехватив ее, немного подумала и нарисовала ей на снегу самых обычных человечков, из нескольких линий и одного круга, выступающего в роли головы. И если с одной стороны было пять человечков, среди которых был один маленький, словно ребенок, то с одной стороны был всего лишь один человечек, которому она попыталась нарисовать длинные волосы. Знала бы, что мне пригодится что-то столь бесполезное, как умение рисовать, немного подучилась бы этому, тихо пробубнила она, закончив и протянув палку мальчику, что с интересом смотрел на ее рисунок. Заметив палку, он взял ее в свободную руку, тем не менее продолжил стоять на месте, вопросительно смотря на нее. «Да что же ты такой тупой-то? Смотри, это, я», — указала она пальцем на одинокого человечка с длинными волосами и следом на себя, «а это, ты», — указала она на единственного маленького человечка, а потом на него. «Теперь я хочу узнать, кто это и где они». Проговаривая все это вслух и получая от этого удовольствие, нагнулась она, обведя указательным пальцем в круг оставшихся четырех человечков, стоящие около нарисованного ей мальчика, после чего вверх от круга провела стрелочку, нарисовав над ней знак вопроса. «Я уже спрашивала тебя об этом вчера несколько раз, но ты так нихера и не понял. Однако теперь-то должно было дойти даже до такого идиота, как ты».